Глава 35. Снег не хрустел под ногами. Дорожки для пешеходов и дорога были аккуратно вычищены. Меня удивляла такая чистоплотность у оборотней. Не ожидала я тут увидеть такой порядок. Вейнард держал меня за локоть, всем своим видом демонстрируя, что я с ним. От него исходила опасность. Я чувствовала ее кожей. «Не бойся, тебе я ничего не сделаю», – тихонько сказал он. «Но все здесь должны понять, что ты под моей защитой, что ты принадлежишь мне». «Вейнард, я не принадлежу тебе», – прошептала я, чтобы он не обольщался. «Я вообще никому не смогу принадлежать. Эдуард убил во мне все чувства». Мне было не по себе от такой демонстрации намерений. Я не смогу быть близка ни с одним мужчиной. От воспоминаний о своем браке у меня волосы дыбом становятся. Да я с трудом терплю его прикосновение, сдерживаясь, чтобы не закричать и не сбросить руку. О каких отношениях может идти речь? «Понимаю и сочувствую», — с улыбкой, больше похожей на оскал, произнес Вейнард. «Но ты в стране оборотней и должна понимать, что если женщина не принадлежит мужчине, всегда найдутся особи, которые захотят это исправить». Час от часу не легче. Сбежала от Эдуарда, чтобы отбиваться от притязаний других мужчин. Я тяжело вздохнула. Лучше уж пусть Вейнард демонстрирует, что я принадлежу ему, чем кто-то попытается посягнуть на мою свободу. Вот и правильно. Почувствовал он изменение моего настроения. Вот и умница. Мне и так придется воевать с местным криминальным миром, и война за твою свободу усложнит мне жизнь. Вейнард, расскажи, что произошло? Кто были эти люди? Оборотни, Алиса. Здесь только оборотни в шайках, поправил меня брат. Я подтвердил права на наше имущество. Я так обрадовалась, что кинулась ему на грудь. Вейнард нежно прижимал меня к себе, а я тут же отпрянула. Минутный порыв, ничего не значащий всплеск эмоций. «Быстро ты!» – похвалила я его. «Золото раздал столько, что можно было новый дом купить», – проворчал он, неспешно ведя меня по дороге. «В муниципалитете каждая шавка знала о притязании Ормхельма на наш дом. Мы никуда не спешили. Вейнард словно показывал городку новых жителей, предоставляя возможность каждому нас рассмотреть. И закон домов, мимо которых мы проходили, нас сверлили взгляды местных жителей, от которых у меня будет дырка в спине. «Зачем он ему нужен?» – снова удивилась я. «Неужели мало своей недвижимости?» «Знаешь, что самое странное?» – я помотала головой. «Ему нужен только дом, а он продавался вместе с лавкой». «Действительно странно», – задумчиво произнесла я. «У него достаточно денег, чтобы купить и лавку. Почему он этого не сделал?» «Это-то как раз и неудивительно. Если ты покупаешь лавку, то она должна работать. А хлеб далек от интересов Ормхельма». «Это отговорки», — я легонько шлепнула Вейнарда по руке. «Он мог продавать там все, что угодно». «Нет», — улыбнулся брат. «Если ты купил хлебную лавку, то в течение 3 месяцев после покупки она должна заработать, как хлебная лавка. Не допускается продавать там что-то другое. Но он же мог обойти закон. В этом случае легче его соблюдать. Понимаешь, в Фаоланде все рассчитано». «Как это?» – не поняла я. «Население страны подсчитано. Известно, сколько в каждом городе и деревне проживает оборотней людей. Каждый год данные уточняются, и, исходя из этих данных, разрешается открывать только определенное количество лавок». «Почему? Это так странно?» – удивилась я. «Потому что тогда все выигрыши. Лавочники бесперебойно платят в казну налоги и нет разорившихся. А если я вот приехала и хочу открыть, например, сыроварню?» «Тебе нужно пойти в муниципалитет и спросить, есть ли свободное место для твоего дела», — рассказывал Вейнард, а я все больше удивлялась, как мне повезло, что хлебная лавка была свободна. «Тогда тебе разрешат выкупить уже построенную сыроварню или создать новую. Мне кажется, это очень удобно». Вейнард любил Фаоланд. Это было понятно по его рассказам и гордости за страну в каждой фразе. Даже эти немыслимые и бесполезные, на мой взгляд, ограничения приводили его в восторг. Но всегда оставался вариант ограбить дом, вернулась я к интересующей меня теме. На всех зданиях в Фаоланде защитные заклинания, не получится даже проникнуть в дом, отмел мои предположения Винард. За счет того, что оборотни не обладают магией, уровень преступности здесь гораздо ниже, чем в любой другой стране. Все равно задачка не сходится с ответом, немного подумав, сказала я. Почему же? Что мешало ему нанять мага-человека, если ему так нужно что-то, спрятанное в доме? Спросила я. Не знаю, об этом я как-то не подумал, признался Винард. Тогда наша задачка становится еще больше головной болью. А мы подошли к лавке, где вовсю шла уборка, так и не разгадав, что скрывает наш дом. Благодарность к брату зашкаливала. Он и здесь позаботился обо мне. «Винард, ты самый лучший брат в мире!» — с чувством произнесла я. А он впервые смутился. «Не говори глупости!» — буркнул он, распахивая передо мной дверь лавки. «Давай лучше подумаем, как нам ее открыть. Время-то уже поджимает. До открытия осталось 2 недели. Я и так заплатил большую мзду, чтобы в муниципалитете закрыли глаза на то, что мы не успели открыться вовремя».